Советы Homo sapiens. Первое. Стыд – это оковы, освободись от них. Второе. Не переживай насчет своих способностей. Ты способен любить. Этого достаточно. Третье. Не обижай других людей. На вселенском уровне они – это ты. Четвертое. Технологии не спасут человечество, его спасут люди. Пятое. Смейся. Тебе идет. Шестое. Будь любопытным, сомневайся во всем. Сегодняшний факт завтра окажется вымыслом. Седьмое. Ирония – это хорошо, но сочувствие все же лучше. Восьмое. Бутерброды с арахисовой пастой отлично идут под бокал белого вина. Не слушай тех, кто говорит иначе. Девятое. Порой, чтобы быть собой, приходится забывать о себе и становиться кем-то другим. Характер не есть нечто неизменное. Иногда придется бежать в припрыжку, чтобы от него не отстать. Десятое. История – отрасль математики. Литература тоже. Экономика – область религии. Одиннадцатое. Секс может навредить любви, но любовь никогда не навредит сексу. Двенадцатое. Новости должны начинаться с математики. Потом поэзия. Потом все остальное. 13. Вероятность твоего рождения была величиной, стремящейся к нулю. Оно было фактически невозможно, так что отрицать невозможное значит отрицать себя. 14. В твоей жизни будет 25 тысяч дней. Живи так, чтобы какие-то из них запомнились. 15. Дорога к снобизму есть путь к страданию. И наоборот. 16. Трагедия – это просто комедия, которая не случилась. Однажды мы посмеемся над этим. Мы посмеемся над всем. 17. Непременно носи одежду, только помни, что это всего лишь одежда. 18. Что для одной формы жизни золото, для другой пустая жестянка. 19. Читай стихи. Особенно Эмили Диккенсон. Это может тебя спасти. Энн Секстон знает все о разуме, Уолт Уитмен о листьях травы, но Эмили Диккенсон знает все обо всем. 20. Если станешь архитектором, помни. Квадрат – это хорошо, прямоугольник тоже, но в меру. 21. Не выходи в космос до тех пор, пока не будешь способен покинуть Солнечную систему. Тогда слетай на Забий. 22. Не страшно, если тебя берет зло. Страшно, когда ты теряешь способность разозлиться. 23. Счастье не где-то там, оно здесь. 24. Новые технологии – это то, над чем ты посмеешься через 5 лет. Цени то, над чем через 5 лет смеяться не будут. Любовь, например. Или хорошее стихотворение. Или небо. 25. В художественной литературе существует всего один жанр. Он называется книга. 26. Пусть всегда неподалеку будет радио. Оно может спасти тебе жизнь. 27. Собаки – гении преданности. Повезло тому, кому достался такой гений. 28. Твоя мать должна написать роман. Поддержи ее. 29. Когда садится солнце, остановись и посмотри на закат. Познание конечно, удивлению нет конца. 30. Не гонись за совершенством. Эволюция и сама жизнь возможны только благодаря ошибкам. 31. Неудача есть оптический обман. 32. Ты человек. Ты не останешься равнодушным к деньгам. Но знай, они не сделают тебя счастливым, потому что счастье не продается. 33. Ты не самое умное существо во Вселенной. Ты даже не самое умное существо на своей планете. Тоновый язык в песне горбатого кита сложнее всех работ Шекспира вместе взятых. Жизнь – не соревнование. Хотя вообще-то соревнование. Но забей на это. 34. Альбом «Космос» Дэвида Боуи не дает сведения о космосе, но его музыкальные узоры доставляют большое удовольствие. 35. Когда ясной ночью ты смотришь на небо и видишь тысячи звезд и планет, Помни, что на большинстве из них почти ничего не происходит, важное гораздо дальше. 36. Когда-нибудь люди будут жить на Марсе, но целая вечность там не сравнится с одним единственным пасмурным утром на Земле. 37. Не будь холоден к людям. Холода во Вселенной и так хватает. Важно то, что согревает. 38. По меньшей мере в одном Уолт Уитман прав. Ты противоречив, ибо ты целый мир. Ты вмещаешь в себе множество разных людей. 39. Никто ни в чем не бывает прав до конца. Никогда. 40. Каждый из нас смешон. Если люди смеются над тобой, они просто не понимают шутки, которые являются сами. 41. Твой ум открыт, не дай ему закрыться. 42. Через 1000 лет, если человечество столько проживет, все, что ты знаешь, отвергнут и заменят новыми мифами. 43. Все имеет значение. 44. Тебе подвластно время. Его можно остановить при помощи поцелуя. Или музыки. Музыка, кстати, позволяет видеть то, что иначе никак не увидишь. Это самое прогрессивное, что у вас есть, это суперсила. Не бросай бас-гитару, у тебя хорошо получается, найди себе группу. 45. Мой друг Ари был одним из мудрейших людей, когда-либо живших на свете. Читай его работы. 46. Парадокс. Вещи, без которых можно жить, книги, искусство, кинематограф, вино и так далее, необходимы, чтобы выжить. 47. Корова останется коровой, даже если назовешь ее говядиной. 48. Мирись с разными убеждениями, кроме слишком острых, которые могут ранить. 49. Никого не бойся. Ты смог прикончить хлебным ножом инопланетного убийцу, присланного с другого края Вселенной. А еще у тебя очень приличный удар правой. 50. Время от времени будут случаться скверные вещи. Хорошо бы кто-то всегда был рядом. 51. Алкоголь по вечерам доставляет немало удовольствия, похмелье по утрам весьма неприятно. В какой-то момент придется выбирать, вечер или утро. 52. Когда смеешься, задумайся, не хочется ли тебе на самом деле плакать. И наоборот. 53. Никогда не бойся сказать человеку, что ты его любишь, у твоего мира есть недостатки, но избыток любви к ним не относится. 54. Девушка, с которой ты говорил по телефону. Будут и другие, но я надеюсь, что она хорошая. 55. Вы не единственный вид на Земле, обладающий технологиями. Посмотри на муравьев. Правда, посмотри. Просто поразительно, что они проделывают с веточками и листьями. 56. Твоя мать любила твоего отца, даже если делает вид, что это не так. 57. Среди твоих собратьев немало идиотов, неисчислимое множество, ты к ним не относишься, не сдавай позиции. 58. Важна не длина жизни, а глубина, но как бы глубоко ты ни погружался, пусть на твоей головой светит солнце. 59. Числа прекрасны, простые числа изумительные осознает. 60. Слушай голос разума, слушай свое сердце, доверяй своему чутью, главное, не выполняй ничьих приказов. 61. Если однажды окажешься у власти, скажи людям, не совершайте поступков просто так. В недосказанных гипотезах, нецелованных губах и несорванных цветах есть свои силы и красота. 62. Разжигай огонь, не только в переносном смысле, или когда холодно и место позволяет, тогда разжигай огонь. 63. Дело не в технике, а в методе, не в словах, а в мелодии. 64. Живи. Это твой первейший долг перед миром. 65. Не думай, что знаешь, знай, что думаешь. 66. Когда образуется черная дыра, мощнейший всплеск гамма-излучения ослепляет целые галактики и уничтожает миллионы миров. Ты можешь исчезнуть любую секунду. В эту или другую. Постарайся как можно больше времени посвящать занятиям, за которыми ты был бы счастлив умереть. 67. Война – это ответ на неверный вопрос. 68. Физическую привлекательность задают главным образом железы. 69. Ари считал, что все мы симулякры. Материя иллюзорна, все зыбко. Возможно, он был прав. но твои чувства настоящие. 70-е. Проблема не в тебе, а в остальных. Поверь, это действительно так. 71-е. При любой возможности выходи гулять с Ньютоном. Ему нравится выбираться из дома, и он чудесный пес. 72-е. В большинстве своем люди мало о чем размышляют всерьез. Они существуют, думая только о своих потребностях и желаниях. Но ты к ним не относишься. Будь осторожен. 73-е. Никто тебя не поймет. Но, по большому счету, это не важно. Важно, чтобы ты сам себя понял. 74-е. Кварк – не самое малое из сущего. Сожаление, которое приходит на смертном одре, что не работал усерднее, вот что самое малое, ибо там его не будет. 75-е. За вежливостью прячется страх. Доброта – это всегда отвага. Забота о других делает тебя человеком. Заботься о других, будь человечнее. 76-е. Мысленно переименуй каждый день в субботу, а работу назови игрой. 77-е. Когда смотришь новости и видишь других людей в беде, не думай, что не можешь помочь, но знай, сидя перед телевизором, точно никак не поможешь. 78-е. Каждое утро ты встаешь и выбираешь. Сначала что надеть, потом каким быть. Выбирай с умом. 79-е. Леонардо да Винчи не был одним из вас. Он был одним из нас. 80-е. Язык многозначен. Любовь однозначно правдива. 81-е. Поиски смысла жизни не приносят счастья. Смысл – лишь третья штука по важности. В первую очередь нужно любить и жить. 82-е. Если что-то кажется тебе уродливым, присмотрись внимательней. Уродство – это просто неумение видеть. 83-е. Кто начальником стоит, у того он не кипит. Это все, что тебе надо знать о квантовой физике. 84-е. Ты больше, чем сумма твоих частиц, а ведь это немалая сумма. 85-е. Темные века не закончились, но маме не говори. 86-е. Хорошо относиться к чему бы то ни было, это оскорбление. Люби или ненавидь, с третьего не дано, будь пылким. С прогрессом цивилизации прогрессирует эпидемия безразличия, это болезнь. Укрепляй свой иммунитет искусством и любовью. 87-е. Темная материя нужна, чтобы галактики не распались. Твой разум есть галактика, тьмы в нем больше, чем света, но свет только придает смысл ее существованию. 88-е. Другими словами, не убивай себя, даже когда тьма непроглядна. Всегда помни, что жизнь не стоит на месте. Время есть пространство. Ты движешься в этой галактике, дождись и увидишь звезды. 89-е. На субатомном уровне все очень сложно. Но ты живешь не на субатомном уровне. Ты вправе упрощать. Если не будешь этого делать, сойдешь с ума. 90-е. Знай, мужчины не с Марса. А женщины не с Венеры. Не увлекайся категориями. В каждом есть все, каждый элемент огромной звезды есть внутри тебя. И каждая личность, которая когда-либо существовала, борется в театре твоих мыслей за главную роль. 91-е. Тебе повезло. Ты живешь. Глубоко вдохни и ощути радость жизни, не принимай как должно ни одного лепестка цветка. 92-е. Если у тебя будут дети, одного ребенка ты будешь любить сильнее, чем другого, постарайся измениться. Дети чувствуют разницу в отношении, даже если она будет величиной в один атом. Одного атома вполне достаточно для большого взрыва. 93-е. Школа – это ерунда, но не отмахивайся от нее, потому что уж очень скоро ты поймешь ее суть. 94-е. Ты не обязан быть ученым. Ты вообще не обязан кем-то быть. Не нужно ничего из себя строить. Прислушивайся к своим чувствам и не переставай искать, пока не поймешь, что нашел свою стезю. Возможно, так и не найдешь. Возможно, ты – дорога, а не пункт назначения. 95-е. Береги свою мать и попытайся сделать ее счастливой. 96-е. Ты хороший человек, Гулливер Мартин. 97-е. Я люблю тебя. Помни об этом.